Глава 46. Ренат не спеша забирает у меня из рук документы. Рассматривает их, будто впервые видит, а потом поднимает глаза. «А на что это похоже, малыш?» С тонкой усмешкой спрашивает он. «Это меня почему-то выводит из себя». «Тебе же 20? Паспорта, что ли, никогда не видела?» Ехидничает он. «Очень смешно». Кривлю губы. «Что это паспорт, я знаю. Меня интересует не это. Я хочу знать, почему здесь 3 документа и все на разные имена. А один с моей фотографией и именем, но другой фамилией». «Вот». Как-то неподоброму улыбается Ренат. «Но спросила же ты не это». Он хлопает по своей коленке и как бы приглашает меня сесть. Я лишь мотаю головой. Знаю я, чем заканчиваются такие предложения. «Садись, не бойся!» Он выжидающе смотрит на меня. Стискиваю зубы и кулаки, но сажусь, понимая, что он будет молчать, пока не добьется своего. «Хорошо». Осторожно усаживаюсь, но стараюсь всем весом не давить. В голове мелькают мысли, что я не хочу, чтобы Ренат думал, будто я тяжелая. Идиотская мысль. Но не могу от нее отделаться. «Итак...» Начинает Ренат, а я выпрямляю спину, готовясь услышать объяснение. «Кто тебе сказал, что я буду перед тобой отчитываться?» Спрашивает он, но ответа не ждет. Вместо этого он открывает каждый из своих паспортов и показывает мне страницу, где должна быть запись о супруге. «Пусто!» — говорит он и захлопывает документы. «Еще вопросы?» Теряюсь и не знаю, что сказать. «А как же твои слова о доверии?» Решаю надавить на его же слова. «Все правильно?» Кивает Ренат и, отбросив паспорта на диван, кладет руку на мое колено. «Ты должна доверять мне и слушаться. От этого зависит твое выживание в прямом и переносном смысле». «Я не могу доверять человеку, который врет мне, нарушает закон и постоянно трогает меня, когда я этого не хочу». Возмущаюсь и скидываю руку Рената со своего колена. Это вызывает у него лишь очередную ухмылку. «О последнем пункте мы уже с тобой говорили. И не раз. Просто признайся уже себе, что тебе нравится», — говорит он с нажимом, обхватывая мою ногу. По всему телу моментально рассыпаются мурашки, но я опять скидываю его ладонь. «Что касается первого пункта», — как ни в чем не бывало, продолжает Ренат. «Я тебе не вру, просто не все сообщаю, но...» Он не позволяет мне и слова вставить. «Это ради твоего же блага. Паспорт — это лишь мера предосторожности. Ну или на случай, если я захочу свозить тебя куда-нибудь», — подмигивает он мне. «Без моего согласия, я так понимаю». Борчу и скрещиваю руки на груди. «Ну почему же, малыш?» Ренат нежно кладет руку на мою шею сзади и притягивает к своим губам. «Я хочу, чтобы ты стонала от удовольствия, а без твоего согласия и желания это невозможно». Ренат не успевает меня поцеловать, я шепчу ему в губы. «А что насчет второго пункта? Я никогда не буду с человеком, который нарушает закон». Говорю это и со всей серьезностью смотрю Ренату в глаза. Пытаешься диктовать мне условия, малыш?» Он расплывается в соблазнительной улыбке. А я уже и забыла, что говорила. «Есть одна беда. Диктовалка у тебя еще не выросла». Ренат резко прижимает меня к себе и целует почти с остервенением. Изо всех сил пытаюсь вырваться. Брыкаюсь и упираюсь в его грудь обеими руками. Но в итоге просто кусаю за губу. Да с такой силой, что чувствую вкус железа. Но мои попытки ни к чему не приводят. Ренат отпускает меня лишь когда сам так решает. Он будто так показывает мне, что последнее слово за ним. Подскакиваю, как только появляется такая возможность. «Ты...» — выставляю палец и злобно смотрю на Рената. «Ты...» «Я...» — улыбается он и разваливается в кресле, как король. «Хочешь выяснить что-то еще?» «Спасибо, на сегодня с меня хватит». Кривлюсь и стираю с губ капельку крови. Ренат же облизывает свои губы. А я замечаю, что на его нижней губе хорошо видна ранка. Но его, похоже, это никак не смущает. Закажи что-нибудь поесть. Вечером надо кое-куда смотаться. Будь готова. И наденьте милые шортики с топиком. И можешь выбрать одну из моих рубашек. Обещали ветер. Куда мы поедем? Решаюсь спросить, но на самом деле догадываюсь. Всему свое время, малыш. Ренат подмигивает мне и, поднявшись с кресла, просто уходит. Уверена, мы поедем на тот самый склад, о котором они с Колей разговаривали. С ужасом осознаю, что раз Ренат хочет взять меня с собой, то значит, я стану соучастницей. А учитывая, что я подслушала разговор, то и сказать, будто не знала, куда меня везут, не смогу. На душе становится холодно. Я должна сбежать до всего этого, иначе у меня будут большие проблемы. Но как же тогда полиция сможет задержать Рената и его банду? Нет, я должна остаться и все выяснить. Как же тяжело понять, как будет правильнее поступить. «Я буду готовить сама!» Кричу на всю квартиру. «Надо только продукты заказать!» «Отправить меня и сбежать не выйдет!» Отзывается Ренат. «Телефон на кухне! Заказывай, что тебе надо!» «Что за телефон?» Изгибаю бровь. Он же на кресле с телефоном сидел. Это что же получается, у Рената два телефона? И как я сразу не догадалась. Я просто не в тот залезла. Уверена в том, что Ренат держит при себе. Ей что-нибудь полезное. Вот почему он такой спокойный. Но все равно, разве он не боится, что я позвоню подруге, например, пока буду заказ делать? Или полицию вызову прямо сюда и скажу, что он меня в плену держит? Хотя с учетом того, что у Рената есть паспорт на мое подставное имя. Кто знает, какая у этого имени легенда и насколько качественная подделка. Вдруг я типа беглянка из психушки или типа с каким заболеванием, которое требует надзора. Блин. Ладно, придерживаемся плана. Втереться в доверие, узнать как можно больше. Желательно залезть во второй телефон и избежать при первой же возможности. Иду в спальню, наблюдаю, как Ренат продолжает тыкаться в телефон. Вот я дурында. Ладно. Я найду способ узнать все. Стану, можно сказать, агентом под прикрытием. Но я выведу Рената на чистую воду.